Глава 7. Кавалерийские лагеря разместились в густом ельнике. Здесь сухо и прохладно. Под ногами растет нежный мох, усыпанный хвойными иглами, и торчат сизые листочки черники, выпочканные раздавленными ягодами. Черники много, казаки ходят с синими губами. Стоят длинные из мачтового сосняка коновизи, обглоданные лошадьми. Зеленеют уютные шалаши. Перед каждым шалашом стройные пирамиды винтовок, тут же седла. Все это укрыто от дождя и юнкерсов, лапами елей. Дорожки, тропочки подметены. Во всем армейский порядок. У большинства разведчиков кони гнедые степняки или рыжие в белых чулках, дончаки с северокавказских заводов, есть и горбоносые кабардинцы, орловские, но этих меньше. Сегодня приказано навести коням полный туалет и выложить вьюки. Ожидается особая поверка, а пока коней осматривает своя комиссия. Старшина Ракитин лазит каждой лошади под брюхо, мазнет марлевой тряпочкой по крупу против шерсти и скажет: «Черно, как у фашиста в душе». Следом за ним ходит и младший сержант Захар Торба. Он горд присвоенным по приказу Даватора званием и назначением на должность командира отделения и тоже придирается к каждой мелочи. Третий член комиссии – писарь Володя Саласкин, в роговых очках с папкой под мышкой. Он мечтатель и поэт. С первого же дня, как только Оксана Гончарова по указанию Даватора была назначена в разведдивизион помощником повара, он влюбился в нее. Комиссия в четвертый раз останавливается около Яши Воробьева. Яша вспотел, начищая свою лошадь. Рыжая, смирнейшая на вид кобылица с белым пятном на лбу, потягивается от удовольствия и ощеривает зубы. Она удивлена заботой хозяина. Старшина Ракитин снова проводит тряпочкой по крупу лошади, и тряпочка снова становится бурой от грязи. «Ее надо в Кисловодске, в нарзанной ванне отпаривать», — говорит Торба, трепля лошадь по шее. «Это что же такое, товарищ Воробьев?» — спрашивает Ракитин. Яша беспомощно опускает руки и роняет скребницу. «Я, товарищ старшина, давно хотел убратиться к вам. Да лейтенант мой не велел». Говорит Яша с уральским уканьем. Вместо «обратиться» — «убратиться», вместо «оседлать» — «уседлать». «Убратиться!» — передразнивает Саласкин и ставит Яше в графе туалет, палку. Саласкин и Яша Воробьев — большие друзья, живут они вместе. Но этой обиды Яша стерпеть не может. Он решительно заявляет Ракитину: «Узмите от меня эту лошадь, я другую найду». «Почему?» — спрашивает старшина. «Житья от нее нет, это не кобыла, а ведьма. Как только слез, пустил повод, она тут же на землю бряк, ноги кверху и кувыркается. В седле аль без седла ей все равно. Вчера завьючил, поехал. Не успел слезти, а набрек, и опять тут привьюченного котелка лепешка получилась». «Может, у ней колики? Обкормил?» — моргнув Торби, спрашивает Ракитин. «Малины объелась», — вставляет Саласкин. «Ты лучше утойди», — Яша нагибается и поднимает скребницу. Саласкин хочет обойти лошадь, но, вскрикнув, отскакивает в сторону. Кобыла, почувствовав чужого человека, схватила Саласкина зубами. Саласкин смущенно смотрит на разорванный рукав и качает головой. Яша, размахивая скребницей, приплясывает от хохота. «Ай да молодец! Надо бы тебе за язык! Видишь, а менять хочешь? Она за тебя заступается», — говорит Ракитин. «Нет, товарищ старшина, куда хотите, узмите. Ведьма это, а не лошадь. Надоела она мне, грязнули такая. Все корят. Лейтенант корит, сержант корит. Даже новый повар, товарищ Гончарова, поглядела на меня с усмешкой и говорит: Ваш конек? Мой. А почему он такой пачканый? Срамота слушать. Воробьев подошел к лошади, шмурыгнул скребницу о щетку и яростно начал чистить под брюхом. — У, окаянная! — незлобно говорил Яша. — Выходит, взять кус мыла, ведро воды и мыть тебя, да чистить. И от блудства твоего нет никакого спасения. Не сердись, я тебя выучу. Комиссия направляется в другой взвод. Салазкин идет позади всех, придерживая разорванный рукав. Даже иголки не попросил, рассердился, думает, глядя ему вслед, Яша Воробьев. Размолвки нередко бывали между друзьями, но всегда заканчивались миром. Писарь подавлял Яшу своей ученостью. «Мудреный ты человек, Салазкин», — говаривал Яша. «Мудрость — квинт всякой философии», — ошарашивал его писарь. «От твоих слов, Владимир, волосы начисто вылезут. Ты мне вот что скажи. Человек я фартовый, а нет мне счастья. Хочется живехонького германца поймать. Прочитай шагреневую кожу, узнаешь про счастье. Там кожа сокращается вместе со сроком жизни, математически. Ты, Салазкин, сшей себе из той кожи сапоги, а мне не навязывай. Чудак, куль невежества. Это гениальное творение Бальзака, медведь». С появлением на кухне Оксаны пострадал не только Салазкин, но и Яша, и даже старший повар Трофим Ворожейкин. Ворожейкин пострадал по причине своего неуживчивого характера и грубых привычек. «Чего это вы так ругаетесь? А еще красноармеец?» — в первый же день спросила его Оксан. «Что?» — Трофим раскрыл рот от удивления. «Ничего. Еще раз выругаешься — кипятком ошпарю». Оксана гневно сдвинула брови. «Нехорошо, стыдно», — тихо добавила она. Трофим стиснул зубы и со остервенением начал мешать борщ в котле. Этот короткий разговор случился во время выдачи обеда. Посрамление повара произошло на глазах у всего эскадрона. Оксана была героиней дня. — Не могу, — жаловался впоследствии Трофим Салазкину. — Во взвод буду проситься. Слово не вымолви, не ругнись. Старшина арестом грозится. Оксана накладывает из бака гречневую кашу и с усмешкой поглядывает на сумрачного Трофима. На кухне теперь, если и не мир, то чистота и порядок. — Ксаночка, сыпни с походцем! — весело кричали бойцы. — С походцем будешь исты с прихлебцем! Следующий! — выкрикивает Оксана. В стороне терпеливо ждут очереди Салазкин и Воробьев. Они умышленно приходят попозже других. Каждому из них хочется перекинуться с Оксаной словечком без докучных свидетелей. Но дела у них идут плохо. Их маломальский успех у Оксаны разом уничтожился с появлением Захара Торбы. Казачина поражал Оксану своим аппетитом, огромным ростом, непомерно большими руками, мохнатой кубанкой, мастерством петь песни и умением рассказывать. Она слушала Торбу с замирающим сердцем и, не спуская с него глаз, порой тихо смеялась, показывая белые зубы. Мало того, числясь временно помощником старшины, Захар почти каждый день подкатывал к кухне на паре серых коней. Оксана садилась рядом с ним в бричку, и они ехали на склад получать продукты. Торба брал вожжи. Красивые откормленные кони рвались с места широкой рысью. Салазкин и Яша, терзаясь муками ревности, смотрели, как Оксана, побаиваясь быстрой езды, невольно жалась к Захару. — Салазкин, — мрачно говорил Яша, — ты бы хоть что-нибудь придумал. Да я... Но договорить не дал Торба. Он легонько оттолкнул Яшу и подставил полведерную посудину. — Подсыпь трошки. «Два?» — спросила Оксана. «Можно три». У Салазкина, следившего за улыбающимся лицом Оксаны, ложка с кашей остановилась перед самым ртом. В ночном лесу тишина, только слышно фырканье коней, жующих сено. Иногда беспокойный сосед хватит зубами другого. От резкого конского визга вздрагивает дневальный, раздается его сердитый голос, и снова тишина. Можно ли подумать, что в этом 5-километровом лесном квадрате расположено такое огромное количество людей и техники? Чего ждут они? «Осторожно с огнем, эй!» — слышится властный, требовательный голос дежурного. «Огонь убрать! Кто курит?» «Осторожно с огнем!» — передается приглушенный шепот. Где-то в ночи горячо кипит жизнь. Стучат моторы, яркими полосами вспыхивают фары, мгновенно гаснут. Каски, штыки, хоботы орудий, ящики мелькнут в кузовах машин и исчезнут. Прожорливая война требует пищи, металла, консервов, сухарей, леса и ткани, спичек и махорки. Августовская ночь. В небе висит красноватый осколок луны. А когда гаснут мощные лучи прожекторов, вспыхивают холодные звезды.